Глава четвертая. Бал. И пришел на смену солнцу туман, и как ночь сменяет день, так и он занял отведенное ему место. И привел он демонов, что стали вторым проклятием рода человеческого. И воцарилась тишина. Редгрейн Лебовски. Кости и звездная пыль. Зал потрясал воображение. Невероятных размеров с высоким куполообразным потолком, что был испещрен затейливой росписью. Я еще не решила, стоит бояться или же восхищаться, но все здесь поражало своим зловещим величием. Ряд высоких колонн, стоящих кругом, делил помещение на две части. Во внутреннем, ярко освещенном круге танцевали пары, если, конечно, это действо называлось танцем. Внешний же круг, затемненный, заполняли места для желающих расслабиться. Полукруглые диваны и столики напротив. Самаэль держал меня за запястье, ведя к одному из мест отдыха. Я старалась особо не глазеть по сторонам и сверлила взглядом его крылатую спину. Однако, то и дело улавливая боковым зрением какие-то шевеления, невольно поворачивала голову. Те, с кем встречалась взглядом, выглядели совсем неприветливо. Ощерившиеся клыки демонических лиц встречали своими дикими хищными ухмылками. Глаза их с презрением и высокомерием оценивали меня. Движения этих существ я не улавливала, слишком быстро они перемещались. Лишь размытые образы и тени, скользящие вдоль стен, за своим повелителем и его новой игрушкой. Но вот из центра зала полилась более громкая музыка, ну или что-то заменяющее ее этим тварям. Мелодия обладала невыносимо быстрым ритмом и больше напоминала мне скрежет и вой, но для этих существ, видимо, была вполне подходящей. Я смогла насчитать около 20 сущностей в центре внутреннего круга. Сперва сложно было понять, что они делают, ибо происходящее больше напоминало своеобразную игру в салки. Но со временем осознание пришло. Они двигались в такт музыки, выводя изящные пируэты, и вместе с тем предпринимали попытки дотянуться до партнера. Когтистые руки, или, вернее сказать, лапы, мелькали в опасной близости и с такой силой, что, задевая пол или колонны, вычерчивали глубокие борозды в камне. Те, кто не мог достать когтями, кидались оскаленными зубами. Они буквально пожирали друг друга и истинно радовались этому. Невредимыми оставались лишь самые быстрые, слабым же предстояло выйти из круга с явными увечьями. Я поняла, что уже какое-то время стою на месте, не в силах оторвать взгляда от происходящего. Ужас и отвращение сковали каждую мышцу в теле. Как такое может приносить радость? Хотя разве эти существа способны на такие положительные эмоции? Наверное, вряд ли. «Ты так внимательно смотришь. Хочешь присоединиться?» Раздался слева шепот Самаэля. Я вздрогнула и, наконец, смогла отвести взгляд от этой чертовой пляски. Повернув к демону побледневшее лицо, лишь плотнее сжала зубы и мысленно послала его ко всем чертям. Самаэль, как обычно, усмехнулся и подтолкнул к сиденьям. Оказавшись на диване, немного расслабилась, но ненадолго, ибо демон, оказавшись рядом, одним быстрым движением пересадил меня, словно куклу, к себе на колени. Хотя почему «словно»? Для него я и была куклой. Снова закипела злость, я уже хотела возмутиться и слезать, как незримый ошейник сдавил горло. «Даже не вздумай», — тихо произнес повелитель, смотря в сторону, выглядывая кого-то за соседними местами. Он выглядел расслабленным. Сидел, откинувшись на мягкую спинку дивана, раскинув по обе стороны крылья. «Ты моя вещь, а значит, будешь сидеть, где посажу. Тем более, поверь, здесь для тебя куда безопаснее». Я постаралась погасить свое возмущение, лишь глубоко вздохнула и представила, как отомстила бы этому гаду. Но, видимо, перестаралась в своих фантазиях, потому как Самаэль вдруг резко повернул голову ко мне. Глаза его горели непонятным для меня пламенем. Он сощурился, коснулся рукой моего лица, Тотчас по телу прошел разряд тока, заставивший оцепенело и болезненно замереть. «Чертова магия! Чертового демона!» Он снова улыбнулся. Разряды закончились, и, вздрогнув, я смогла выдохнуть. Боль была не сильной, скорее показательной. Демон же притянул ближе. «Твои фантазии нравятся мне, малышка, но не здесь и не сейчас. И постарайся не думать об этом так громко, потому как иначе я за себя не ручаюсь». Он продолжал смотреть мне в глаза и придерживать за подбородок. Пришлось кивнуть. Оцепенение спало окончательно. Я постаралась сесть как можно более прямо, желая иметь поменьше точек соприкосновения с этим мерзостным демоном. На тихое шипение пришлось одернуть себя в мыслях. Ладно, как можно меньше точек соприкосновения с этим демоном. Но в этой схватке победителем мне не выйти. Самаэль силой прижал к себе, из-за чего я практически распласталась по его телу и теперь головой лежала у него на груди. «Так-то лучше», — самодовольно произнес повелитель. Я замерла, понимая тщетность попыток отстраниться. «Вот и правильно», — усмехнулся демон. Самаэль. На сегодняшнем балу Самаэля ждали с особым интересом. В очередной раз, проведя обход и собрав грешные души, повелитель специально не стал скрывать, что посетил несколько своих питомников. Никто, кроме семерых, не имел возможности создавать свои миры и наполнять их по своему разумению. А заработать право прохода в один из таких стоило немалых усилий. Конечно, демоны могли ходить в свободные миры, созданные Всесветлейшим Создателем, прародителем их всех. Но чтобы совратить свободную светлую душу, нужно проявить недюжинный талант. И лишь совратив, демон получал возможность вкусить такого человека. Или представителя иной расы. С закоренелыми грешниками проще, но и вкус у них так себе. А уж о том, чтобы попробовать светлую душу на вкус, впитать в себя ее силу, в свободном мире можно и не мечтать. Хранители ревностно следили за соблюдением равновесия. Светлое для светлых, темное для темных. «Господин, мы хотели отблагодарить вас за подарок». Рядом с Самаэлем возникло существо из низших. Демон мазнул по нему ничего не выражающим взглядом, хотя про себя и усмехнулся. Смертная от представленной картины буквально вжалась в него. Смешная. Конечно, людям не каждый день удается так близко увидеть Асвангу. Женское тело, состарившееся уже, безобразно обвисшее, ногое, с удлиненными руками. Асванги ходили, опираясь сразу на четыре конечности. Когти цокали по каменному полу при каждом движении. Постукивали нервно. Нечесанные сухие черные патлы, вытянутое к низу лицо с неестественно большой челюстью и провалы черных бездонных глаз. «Мы оставили их напоследок, повелитель». Хищно улыбаясь, продолжила Асванга, услужливо прижимаясь к полу и то и дело пытаясь заглянуть правителю в глаза. «Ваше право». Самаэль лениво повел рукой. Тварь уползла в тень. Девушка, что сидела у него на руках, почти дрожала, не в силах отвести взгляда от того места, где только что растворилась в тени низшая. «Храбрая мышь держится», — отметил демон, перехватывая Лилиану поудобнее. «Многие смертные на ее месте уже визжали и бились в истерике». Девчонка вздрогнула на его прикосновение, снова вся зажалась. Запах страха усилился. И как же сладок он был. Светлая душа, заточенная в столь хрупкое тело. Пусть боится его, это правильно. Пусть добела сжимает свои крохотные кулачки. Пусть злится, распыляя запах каленого железа. Он так устал без эмоций. От всех этих приторно-притворных масок своего окружения, что не давали никакого аромата. Гости разошлись по залу, переговариваясь, обсуждая последние новости. Он внимательно прислушивался к ним, наблюдал. хотя и отвлекался временами на трепыхающееся маленькое сердечко, что было сейчас так близко. При желании любой из присутствующих мог бы вырвать его из груди девчонки, та бы и пикнуть не успела. Но они не посмеют, она его вещь. «Повелитель!» В поле зрения появился Кассий. Демон кивнул старцу, предлагая устроиться на диванчике напротив. Чем тот и воспользовался? «Мне кажется, что в том деле, за которое мы все радеем, появились некоторые подвижки», — старик говорил едва слышно, практически не шевеля губами. «Какие же?» Самаэль смотрел куда-то в сторону, будто бы выглядывая кого-то среди гостей. Словно разговор, ныне происходящий, ничуть демона не занимал. «Тень сделал свое дело, и торги состоялись. Думаем, они проявятся в ближайшее время». Мимо проскользнул эфемерный официант. Старец, несмотря на кажущуюся дряхлость, одним молниеносным движением раздобыл себе бокал и теперь подтягивал прозрачный напиток, откинувшись на подушке. «А недавно снова пытались шептать, что светлые слишком много себе позволяют». «Я ведь укоротил лишние языки», — как бы невзначай отметил Самаэль. Он подозвал официанта, взял с подноса два бокала, один впихнул в руки девушке. Та посмотрела на него широко распахнутыми глазами, явно не доверяя и не желая пить. «На этот раз лишь шампанское», — шепнул едва слышно, и как бы невзначай провел кончиками пальцев вдоль ее позвоночника. Человечка вздрогнула и замерла с травленным зайцем, даже дыхание задержала. «Конечно, повелитель». Старик не обращал внимания на увлеченную игру своего господина. «Но у кого-то еще возникла та же мысль, потом еще у кого-то. Всех, правда, со временем поотпустило, да вот возникло ощущение, что мысли у них в головах чужие, никуда не делось. Скорее даже не мысли, а, как говорят, чувства». Только теперь Самаэль поднял взгляд на верного советника, прочитав в его взгляде все, что осталось недосказанным. Демон слегка улыбнулся. «Я понял тебя». Старец остался доволен ответом. Самаэль же вновь продолжил свои блуждания взглядом по толпе собравшихся. Теперь он знал, кого искать. «Проверим». «Лилиана». Я нервно сжимала бокал обеими ладонями, справедливо опасаясь очередной подставы. Как назло, и в горле пересохло. Демон дразнил, касаясь невзначай то здесь, то там, выводя когтистыми пальцами узоры по моему телу, периодически опаляя кожу горячим дыханием. В контрасте с холодной тканью платья все это вызывало мурашки. Я пыталась прислушаться к их разговору со стариком. Тот, по крайней мере, выглядел похожим на человека, в отличие от той твари, что до этого выползла из тени, чтобы поблагодарить своего господина. Меня снова едва ощутимо передернуло, когда в сознании всплыл ее облик. Впрочем, из всего сказанного между мужчинами все равно ничего не поняла. Все было как-то слишком завуалировано. Кому Самаэль укоротил язык? Это фигуральное выражение или буквальное? Нет, не хочу об этом думать. Они подтягивали шампанское, а я не знала, куда деть бокал из рук. Куда вообще деть руки и всю себя? Сидеть на коленях у мужчины было неудобно. Нет, он был большой, теплый, но не могла же я расслабиться и устроиться поудобнее. Да сама мысль, что мы столь плотно соприкасаемся, претила. Он снова провел ладонью по спине, уже не едва заметным движением, а с гораздо большим нажимом. При всем при этом смотрел на меня, я чувствовала, хоть и не видела его лица, спрятавшись за волосами. Демон потянулся вперед, отчего прижался еще теснее, но благо лишь для того, чтобы поставить свой бокал на столик. А после бесцеремонно поднял меня и за долю секунды пересадил. Теперь я буквально сидела на нем верхом, еще и этот бокал в руках, выплеснуть бы содержимое ему прямо в наглую морду. «Уверена?» Снова этот усмехающийся оскал, но глаза его оставались пусты, синие, холодные, изучающие. Гнутые рога поблескивали в свете ламп, лишний раз подчеркивая, что он не человек. Столь интимная поза смущала меня, не давая даже свести вместе оголившиеся выше колен ноги. И нет, я не была уверена, что посмею плеснуть напиток в лицо повелителю на глазах у его подданных. Все же разум и инстинкт самосохранения еще не покинули моей бедовой головы. «Умная мышка», — фыркнул демон и все же забрал у меня бокал, но лишь для того, чтобы поднести к моим губам. «Пей». Едва заметно отрицательно качнула головой. Сама не знаю, что на меня нашло, ведь в бокале точно была не кровь. Принципы? «Или не очень умная», — вздохнул повелитель. «Ты же хотела пить». «Да какое ему дело до моих желаний?» «За игрушками тоже нужно ухаживать, пока не решишь их доломать». «Это прекратится когда-нибудь?» «Нет». Ноги коснулось нечто холодное и чешуйчатое. «Боги, это что, его хвост?» Покосившись, поняла, что так и есть. Он обвил меня за щиколотку и теперь поглаживал по внешней стороне стопы острым кончиком. «Пакость!» «Господин!» Голос старика отвлек демона, не дав в очередной раз поглумиться над моими мыслями. По крайней мере, он отвел взгляд, и я смогла выдохнуть. А еще большим облегчением стало то, что он, наконец, пересадил меня на диван. Мое внимание переключилось на подошедшего к нам юношу. Он был светловолосым, на вид одного со мной возраста, хотя как оно обстояло на самом деле, оставалось только гадать. «Душевного вечера, Самаэль!» Какое странное приветствие. Юноша легко поклонился. Одет он был практически так же, как и мой пленитель, лишь на рубашке не было золотой вышивки, да и облик человеческий. Безо всех этих крыльев, рогов и хвостов. «И тебе того же, Кай!» Самаэль кивнул в ответ, едва удостоив взглядом. Демон откинулся назад, прихватив меня рукой за плечи, увлекая за собой. Теперь я сидела у него под боком. Еще шире раздвинул крылья, разложив их по всему дивану, тем самым не оставляя Каю места, чтобы сесть. Случайно? Вряд ли. Пытаясь не обращать внимания на шарящие в моих волосах когти, я внимательно наблюдала за новым собеседником. И кое-что в нем странно поражало. Этот юноша отличался от теней, снующих вокруг. Его коротко остриженные волосы цвета спелой пшеницы мягкими прядями обрамляли добродушное лицо. Открытый взгляд лучистых серо-зеленых глаз. Он не был похож на демона или на кого-то статусом ниже. Да и вообще весь его облик шел вразрез со здешней атмосферой. Я прислушалась к собственным ощущениям и поняла, что от него не исходит ни ненависти, ни злобы. Как, например, энергетика, что нес в себе Самаэль. Он был, как бы это сказать, нормальным? На мгновение показалось, что Самаэль напрягся. Вернее, на долю секунды сократились мышцы его торса, к коему я была прижата. Но, возможно, мне лишь почудилось. В следующую же секунду демон властным движением взял меня за подбородок и развернул лицо к своему. Глаза его были широко раскрыты и внимательно смотрели на меня. Синева, плескающаяся в них, притягивала, не позволяя отвернуться. Наверное, именно так смотрит кролик на удава, понимая неизбежность гибели. Казалось, что в глазах его разверзлась бездна и тянет из меня душу, поглощая, выворачивая наизнанку. Дышать стало тяжело. «Что тебе нужно, Кай?» Не отрываясь от меня, спросил демон. Голос его был холоден и спокоен. «У меня донесение для тебя, Самаэль, но, думаю, это нужно обсудить без посторонних ушей», — спокойно ответил Кай. Порывисто выдохнула, когда демон отпустил. Неприятная дрожь прошлась по телу. Я внезапно ощутила себя уставшей, будто силы взяли и разом выпили из меня. Что он сделал со мной? На лбу проступила испарина. Самаэль нехотя отстранился и, наконец, удосужился посмотреть на блондина. «Надеюсь, это не займет много времени». Недовольство так и сочилось в словах. Он снова повернулся ко мне. «Не уходи отсюда никуда, маленькая. Если, конечно, не желаешь оказаться среди танцующих». Выразительно посмотрел на чертову пляску во внутреннем круге. Усилием воли заставила себя кивнуть в ответ. «Да я бы и так ни за какие ковришки не пошла бы бродить по залу. Лучше сидеть здесь, в пятне света, в неизвестности, чем сунуться туда, в тень, где мечутся все эти существа». Самаэль подарил еще одну насмешливую ухмылку, подтверждая правильный ход моих мыслей. Кай дождался, пока повелитель опередит его на несколько шагов. Посмотрел на меня, ласково улыбнулся, смутив, и последовал за своим господином. Вскоре они растворились в толпе, скрывшись из поля зрения. Улыбка эта неожиданно оказалась приятна. А я-то уж думала, что все здесь воплощение зла и ненависти, разврата и жестокости. Однако, видимо, были и вменяемые личности. По крайней мере, мне хотелось бы так думать, ибо тогда появлялась хоть какая-то надежда выбраться и оказаться подальше от этого демона. «И каково это?» Голос старика отвлек от раздумий. «Что?» — пришлось переспросить. «Быть игрушкой повелителя». Он смотрел прямо, без насмешки или презрения. «Пока не поняла», — ответила честно. Но, подумав, добавила. «Наверное, страшно». Старик лишь хмыкнул, попивая из бокала. «А на что я рассчитывала? Что он мне посочувствует?» Самаэль. Самаэль прислушался к дыханию Кая. Тот был спокоен, сердце тоже билось ровно, а запах не выказал ничего, кроме легкого нетерпения. «Какое же у тебя дело, что ты решил обсудить это прямо на празднестве? Да еще и оторвать меня от новой забавы!» Повелитель остановился у одной из колонн, прислонившись к ней боком, не без интереса поглядывая на тех, кто танцевал в центре. «В наше время никому нельзя доверять, мой повелитель!» Кай в очередной раз слегка поклонился. «А промедление в делах государственной важности бывает весьма опасным». Самаэль все же удостоил блондина взглядом, но промолчал, явно подталкивая того к продолжению. «Велесы видели на чёрном рынке». «Вот как?» Повелитель изобразил на лице легкое удивление. «Именно», — произнес Кай, слащаво растягивая слово. «Тень повелителя давно многим не давал покоя. Слишком покладист был и слишком опасен». «Думаю, стоит задать ему пару вопросов». «Я услышал тебя, Кай. Порой ты бываешь весьма наблюдателен. Жаль, полукровок нельзя назначать в совет». Самаэль произнес это будто бы с толикой жалости. Лицо блондина же на миг слегка перекосило, стирая изящные черты. Заострились скулы. Исчезли губы, обнажая десны с рядами треугольных зубов, сверкнули красным глаза. Но все это длилось лишь долю секунды. Через мгновение Кай стоял перед повелителем в прежнем облике. Но Самаэль уже был доволен. Едва коснувшийся ноздрей запах пряной ярости позабавил правителя Пятого Неба. «Даже не являясь твоим советником, Самаэль, я по-прежнему твой верный подданный. Поэтому счел необходимым сообщить об этом инциденте». «Ты все сделал верно, друг мой». Повелитель одобрительно похлопал собеседника по плечу и, слегка приобняв когтистой рукой, повел обратно к местам для отдыха. «Как ты находишь сегодняшний бал?» «Он ужасающе прекрасен, мой повелитель, как и всегда». «Это верно. А как тебе моя новая игрушка?» Демон повел рукой в сторону Лилианы, явно делая акцент на том, что не желает более говорить о делах. «Человеческое дитя, оно столь легко идет на поводу у чувств, что иногда напоминает мне податливую глину. Как и все люди». Голос Кая снова звучал довольно. Он едва сдерживал предвкушающую улыбку. Лилиана. «Сколько же здесь этих тварей! И кого только не увидишь! И лохматые, и чешуйчатые, и похожие на людей или прямоходящих волков, Можно целый бестиарий расписать. Я поглядывала на них из своего мнимого убежища с опаской. Ход моих мыслей был нагло прерван появлением некой особы женского пола. Высокая брюнетка, обладающая весьма пышными в нужных местах формами, облаченная в пару полосок ткани. Два небольших рога, выступающих на лбу, сияющие красным глаза. Она явно из местных, хотя чего же я ожидала. Изящной ручкой она держала за тонкую ножку фужер, наполненный чем-то кипящим. Эта самая изящная ручка была по локоть в крови, и это однозначно говорило, что она тоже участвовала в диком танце. Демоница уселась напротив меня в абсолютно развратной позе, заботясь, видимо, лишь о том, чтобы выглядеть как можно более привлекательно и доступно. Красные глаза внимательно изучали меня, гримаса презрения не стиралась с лица. Я же старалась сделать вид, что мне абсолютно все равно. И нет до нее никакого дела. Я демонстративно отвела глаза в сторону и наткнулась взором на новое действо. Теперь в центре внутреннего круга стояла большая клетка без верхней крышки. Внутри обнаженные стояли женщины. Судя по их поведению, медленным движениям, тому, как они сжались друг к другу в страхе, нечистью они не были. Не понимая, что происходит, я пригляделась, не в силах перестать наблюдать. По одному в клетку запрыгивали мужчины и женщины, демонические отродья. Затем по одной они выхватывали из толпы женщин и уже вместе с добычей покидали клетку. Некая догадка начала появляться у меня в голове. Когда клетка осталась пустой, ее убрали, а демоны со своими избранницами вернулись в центр круга. Женщины уже не плакали, а лишь безвольно подчинялись и шли туда, куда им приказывали. Первая пара заняла место в круге. Высокий, статный мужчина в черном фраке, слегка вьющиеся каштановые волосы и его избранница. Хрупкая, обнаженная девушка с коротко остриженными волосами. Он встал с ней четко по центру, притянул к себе, чему девушка начала отчаянно сопротивляться. А после он прижался губами к ее губам. Девушка рвалась, пыталась оттолкнуть его, но он лишь сильнее прижимал ее к себе в этом насильном поцелуе. Затем вместе с ней он опустился на пол. Что было потом, я постаралась не смотреть, потому как все последовали его примеру со своими избранницами. И вот тогда-то и началось, видимо, главное веселье. Дикая насильственная оргия. Музыка смолкла, и теперь были слышны лишь крики и плач. Иногда хруст ломаемых костей, вопли боли. «Не правда ли сладчайшая музыка? Повелитель был столь щедр, когда преподнес нам такой подарок». Я совсем забыла, что здесь сидела эта развратная особа, и помимо воли вздрогнула, когда она заговорила. Голос ее был обманчиво сладким. Я не нашлась, что ей ответить, а лишь постаралась посильнее вжаться в спинку дивана и задушить поднимающийся страх. Выходит, что Самаэль обрек тех девушек и женщин на мучение? Мне стало дурно. Тошнота подкатила к горлу. То, что происходило здесь, сейчас, в этом зале, казалось просто нереальным. Крики боли, мольбы. Вот тебе и настоящий ад. Мысли о том, что нужно как-то помочь несчастным, маячила где-то на задворках подсознания, но я не знала, как, не знала, чем. И страх оказаться на месте одной из них заставлял вжиматься в спинку дивана и сводил все тело в оцепенение. Сознание рвалось в панике, ища темный уголок тишины. Что же тогда ждет меня? Эгоистичная мысль, но инстинкт самосохранения преобладал сейчас над совестью. «Хотя ты же ведь простая смертная, верно?» Не унималась блондинка. «Куда тебе понять, как сладки боль и страх?» Она потянулась ко мне, наклонившись вперед, и втянула носом воздух. «О, а твой страх такой ароматный! Может, мне стоит еще немного попугать тебя, а, серая мышь? И за что только господин выбрал тебя?» Она уже поднялась с места и теперь стояла напротив, склонившись. Хотя, кажется, начинаю понимать. Она сощурилась и облизнулась. Светлая душа и непорочное тело. Она протянула ко мне руку и кончиками когтей провела по шее ключицам. Я вздрогнула от этого прикосновения, желая оказаться как можно дальше отсюда. Отпрянула бы, но и так сидела, вжавшись в спинку дивана. К тому же теплилась надежда, что она не посмеет причинить мне вреда. Все же я была не абы кем. Меня приволок сюда этот Самаэль, а он как-никак их господин. Демоница снова облизнулась, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Моргана», — раздался за ее спиной голос Самаэля. «Я весьма признателен тебе, что присмотрела за ней, но ты позволяешь себе лишнего». Он был, как всегда, насмешливо спокоен, невозмутим. Демоница же медленно выпрямилась и повернулась к Самаэлю. «Ох, что вы, повелитель!» Заискивающе отвечала она. «Как можно? Я ведь и пальцем не коснулась вашей куколки». Тут она снова повернулась ко мне и, опять наклонившись, кончиком когтя приподняла мое лицо, а затем повернула в сторону центрального круга, где сейчас была кровавая мешанина из слитых друг с другом тел. «Мы с интересом наблюдали за праздником. Да, дорогая? Тебе ведь тоже это нравится?» Она неприкрыто издевалась надо мной. Нравилась? Да она сумасшедшая, все они тут сдвинутые. Убийцы, звери, дикари. Я ощутила, как кольнуло где-то в области сердца. Отчаянная, неуравновешенная злоба поднялась из недр души. Не отдавая себе отчета в том, что творю, я силой оттолкнула от себя руку Морганы, а после отвесила ей звонкую пощечину. До такой силы, что прижгло ладонь. Демоница сперва сама не поняла, что произошло, затем, как бы не веря, коснулась своей щеки. «Да как ты посмела?» — завизжала она, рванув на меня, выставляя когти вперед. Глаза ее горели теперь еще ярче, полыхая отголосками адского пламени. «Нельзя!» — рявкнул повелитель, и демонесса тотчас замерла в неудобной позе. Часто дыша, я посмотрела на него. Он был зол, но еще больше доволен. За спиной Самаэля появился Кай, и юноша невинно улыбался. Повелитель чуть повернул голову в сторону, явно заметив вновь прибывшего. «Еще один такой фокус, и я разорву тебя на мелкие кусочки. Я лишь немного подтолкнул, ничего более. Решение ударить суккубу у человечки появилось самостоятельно, только страх мешал». Я не очень-то понимала, о чем они говорили. Сейчас меня заботило лишь то, с какой ненавистью Моргана смотрит на меня. Но слово повелителя для нее было всем, а слушаться демоница не могла. «Ну что же, стало быть, это ее собственный проступок?» Теперь Самаэль уже смотрел на меня. «Не волнуйся, Моргана, эта смертная получит все, что ей причитается». «Еще увидимся, куколка!» Демоница выпрямилась, кивнула и тенью растворилась в воздухе. Ее же примеру последовал и Кай, подарив мне напоследок сочувствующий взгляд. «Ну что же, малышка?» Самаэль подошел ко мне, взял за руку, заставил подняться. Я безропотно подчинилась. «Ты помнишь наш уговор? Каждый проступок влечет за собой наказание. А ударить одну из старших суккубов? О да, это совсем немало». Очередная вспышка света. Мы вновь оказались в комнате. Самаэль отпустил меня, но лишь на миг, чтобы снять с себя рубашку. Я отвернулась, не желая смотреть на него без одежды, прячась за собственными волосами. Будто те могли отгородить от происходящего. Какое наказание он готовит, что решил снять парадную одежду? Краем глаза отметила, что он поднял руки, крылья за его спиной согнулись, складываясь, окутались темным туманом. А мгновением позже дымка, подхваченная порывом взявшегося из ниоткуда ветра, исчезла. Растворилась вместе с черными кожистыми крыльями. Я попятилась, понимая, что сейчас наверняка последует что-то ужасное. Обняла себя руками в тщетной попытке спрятаться, закрыла глаза, зажала бы уши, но не решилась. Самаэль приближался ко мне неумолимо. Я кожей чувствовала это. Движения его были медленными, но мне казалось, что все происходит стремительно быстро. Я дрожала, понимая, что придется заплатить за ту выходку, но в тот момент даже не представляла, каким образом. Наверняка он специально оставил меня наедине с Демонессой. Знал ведь, что наверняка что-нибудь натворю. Разве хоть кто-то познакомил меня со здешними порядками? Он хотел этого, только и ждал возможности исполнить угрозу. Наказание. Мало ему было моего постоянного страха. «Посмотри на меня, человечка». Теплое дыхание коснулось щеки. Пришлось раскрыть глаза, встретиться взглядом с хищником. А именно им он сейчас и был. Уж говорить о том, кто предстал в роли жертвы, бессмысленно. Щелкнул пальцами. Тотчас послышался металлический звон, а на запястьях и на щиколотках, обжигая холодом, защелкнулись браслеты. Нет, то были самые настоящие оковы, и от каждой тянулись цепи. Я даже не успела осознать происходящее, как те с силой дернули, бесцеремонно опрокидывая на пол, и потащили к огромной кровати. Самаэль, очевидно, не хотел утруждаться или марать руки. И теперь, кажется, его намерения стали мне более очевидны. Бок соднило, я рвалась, пытаясь содрать с себя эти чертовы браслеты, но тщетно. Меня попросту распяли поверх богато расшитого покрывала. Самаэль приблизился, сел на край кровати, коснулся моей ноги, заскользив мягкими, прохладными пальцами вверх, одновременно задирая подол платья. Он внимательно изучал то, что ему открывалось. И хотя уже и видел меня обнаженной, в глазах его сейчас горел интерес. Я попыталась отдернуть ногу, хоть немного отодвинуться подальше, но цепи тянули в разные стороны, лишая возможности двигаться. С каждым моим рывком они натягиваются все сильнее. По телу прошла первая волна нервной дрожи. Я замерла, устремляя взгляд к потолку. Помолилась бы, да вот кому? Мой создатель сейчас сидел рядом. Закусила губу в попытке побороть рвущийся в страхе скулеж. Демон усмехнулся. Он хозяин, в его воле выбирать наказание. И, видя мою душу насквозь, он, этот чертов повелитель пятого неба, понимал, что станет для меня настоящей пыткой. Я могла лишь изо всех сил сдерживаться, не выдавая собственные эмоции. Не стоит дарить ему возможность лицезреть все это, следить за реакциями подопытной. Но как назло перед глазами вспыхивали картины увиденного на балу. Что если и он захочет сделать то же самое? Хотя, быть может, тогда мое тело не выдержит, и я умру. Пройти череду боли и освободиться — это было бы лучшим исходом. «Ты забыла, что твоя душа принадлежит мне?» На шее тотчас снова сжался незримый ошейник. Не настолько сильно, чтобы я задохнулась, но ощутимо, чтобы напомнить. И то верно. Как я могла забыть, что он забрал у меня все? Жизнь, свободу, право выбора, имя, душу. Еще не все, человечка. Я зажмурилась, сдерживая непрошенные слезы. Только не вздумай реветь, не вздумай. Нет, лучше плачь, кричи, умоляй. Так тебе будет легче пережить сегодняшнюю ночь. И, может, я проникнусь, услышав твои мольбы. С издевкой в голосе произнес он. Будь ты проклят! Все же не выдержала, срываясь на болезненный шепот. Ни за что, слышишь? Ни за что я не стану молить тебя. Ни о чем и никогда. Нет уж, довольно молитв было вознесено в его честь. Обойдется. Это мы еще увидим, смертная. Приготовься. Он улыбнулся. В своем пугающем оскале. В этих чертах более не было ничего божественного. От того, каким был на балу, не осталось и следа. Изящество сошло на нет, оставляя хищный изгиб губ, острые клыки и пронзительный животный взгляд. Придвигаясь, он нагло предвкушал то удовольствие, что собирался испытать. «Кричать ты будешь. Громко. И никто не придет на помощь». Он шипел, склоняясь. Лизнул щеку, заставляя в омерзении отвернуться. Отпрянул, но лишь для того, чтобы забраться на постель. Он сел на меня верхом, чуть ниже живота, придавив своим весом, окончательно лишая какой-либо возможности вырваться. Когти его удлинились, превращаясь в смертоносные лезвия. Демон медленно двинулся навстречу, внимательно наблюдая, как мои глаза распахиваются все шире. Глубоко дыша, я не могла оторвать взгляда от кончиков этих лезвий. В груди разливался ужас, мешая дышать. Самоэль же упивался моим страхом, вдыхал, будто сладчайший аромат, щурился сыто. Первый коготь коснулся моей ключицы, скрытой тканью одежды. К нему присоединились остальные. Слегка надавил, и я с трудом подавила болезненный стон, чувствуя, как набухает кровью порез. Когда же он провел ими вниз, разрезая ткань платья и мою собственную кожу, зажмурилась, прикусывая губы, затаила дыхание. Только бы не закричать! Раны пульсировали. Ткань платья, намокая, пропитываясь ярко-алой кровью, липла к коже. Самоэль медленно, с наслаждением, вел когтями вниз. Он уже добрался до левой груди и надавил чуть сильнее. Я все же не выдержала, всхлипнула, скорее даже судорожно вздохнула, на что услышала его тихий смешок. Теперь когти не просто скользили по коже, слегка рассекая. Он погрузил их глубже, на миг остановился, а после повел вокруг груди, оставляя глубокие, рассеченные полосы. Я сдавленно закричала, не найдя в себе более терпения. К горлу подкатывала тошнота, перед глазами заплясали серебряные огоньки. «Ну что же, может, ты попросишь о пощаде?» Он снова остановился, впрочем, не вынимая когти из моего изувеченного тела. Я лишь посильнее сжала зубы и со злостью ответила на его взгляд. Возможно, было бы куда разумнее действительно попросить о пощаде, но что-то подсказывало, что это все равно не спасет. Удовлетворенный моим молчанием, демон хищно оскалился и принялся за бока, уже двумя руками, ведя когтями от поднятых рук ниже к ребрам, мучительно медленно переступая с косточки на косточку. Я захлебывалась слезами и ужасом, ощущая, как когти скребут по костям. Тяжелее прочего было заставить себя не двигаться. Малейшее движение усиливало его нажим и еще сильнее натягивало цепи. Никогда в жизни я не представляла, что судьба готовит мне нечто похожее. Согласилась бы я принести себя в жертву в том храме, если бы знала правду. Сейчас я уже не знала ответа. Боль. Вот все, что мне осталось. Тягучая, пульсирующая кончиками нервов, отдающая тошнотой и слабостью. С каждой каплей крови из меня выходила сама жизнь. В ушах зашумело. В отчаянии все же дернулась, скорее на поводу инстинктов, но демон лишь сильнее раскроил кожу, отчего я закричала уже во весь голос. «Я не стану просить! Не стану!» Повторяла в мыслях словно мантру. В любом случае, это занятие рано или поздно наскучит демону, и тогда он либо добьет, либо оставит в покое. Самоэль либо снова прочитал мои мысли, либо ему надоело просто кромсать меня. Но он остановился, втянув когти. Поднялся, слез и теперь устроился слева, стоя на коленях. Одно его движение, и ткань изрезанного платья затрещала, а после окровавленной тряпкой полетела на пол. Странно. Но я не ощутила и тени смущения, представ перед мужчиной в неглиже. Хотя, способна ли я сейчас была мыслить, как обычно? Вряд ли. С трудом повернув голову, сфокусировала взгляд. Перед глазами все плыло от слез. Мир был полон серебристых кругов. Но я все же разглядела, что именно было в руках Самоэля теперь. И в ужасе заметалась, тяжело дыша, забыв, что цепи ни за что не отпустят. А с его ладони за мной наблюдала огромная белая змея. Длинное лоснящееся тело обвивало руку демона, хвост кольцами опутывал шею и плечи, контрастируя с черными волосами моего мучителя. Я вспомнила, что в детстве меня кусали змеи, и то, как действует их яд, я уже испытывала на себе. Ничего приятного в том, конечно, не было. Я рвалась, но цепи не давали двинуться с места. Смайль же сидел рядом, упиваясь моей реакцией, наблюдая за алыми пятнами, которые все шире разливались по покрывалу. Змея скользнула вниз, пробуя языком воздух, подняла голову, пробуя мой запах на вкус. Двинулась дальше, скользя по порезам на ребрах, вырывая из меня очередной сдавленный стон. Боль, ужас, все это теперь было разбавлено и тошнотворным отвращением. Змея втянула на меня всю свою тушу. Я уже не вырывалась, лишь тихонько поскуливала, не в силах отвести взгляда от красных глаз. Тварь медленно раскрыла пасть, выставляя напоказ клыки, сочащиеся ядом, а после рывком бросилась и вгрызлась мне в шею. Я хрипло закричала. Загнутые клыки вспороли кожу и теперь впрыскивали обжигающий яд. Мое тело конвульсивно вздрагивало с каждой новой порцией. Наконец пытка прекратилась. Змея отпустила, сползла и скрылась из поля моего видения. Впрочем, для меня это было уже неважно. Я вообще теперь с трудом соображала, ощущая подкатывающую агонию. «Приготовься, маленькая. Эту ночь ты запомнишь до самой своей смерти. И, поверь, она произойдет не сегодня. Даже не надейся. У меня припасено слишком много всего для твоего нежного тельца. За душу пока браться рано», — шептал он, обжигая у самого уха. Сама же лежала неподвижно, широко распахнув глаза и глядя в потолок. Я чувствовала, как с очередным ударом сердца яд распространяется по организму. И вот, постепенно нарастая, нахлынула первая волна боли. Все тело будто горело изнутри. С каждой секундой, с каждым толчком сердца огонь разгорался все более жгучий. Кровь в ранах запульсировала сильнее. Голова закружилась, зашумела в ушах, в глазах начало темнеть. Вместе с тем жар выжигал во мне все живое. Терпеть было невозможно, и я дернулась раз, затем снова, задрожала всем телом и забилась в судорогах, выгнувшись дугой, раскрыв рот в уже немом крике. Но и этого Самаэлю было мало. Он снова залез на меня сверху, с силой надавил на живот, через боль заставляя подчиниться и лечь прямо. Разведя коленом мои ноги, коснулся ладонью лица, заставляя ощутить жар и его тело. Его пальцы, сжимающие мое лицо, казалось, были раскаленными углями. Он выжигал, проникая этим касанием прямо в разум. А яд, разливавшийся изнутри, сжег мое тело. Я снова кричала, металась тщетно. Обдирала руки, пытаясь вырвать их из браслетов. Я не могла больше переносить эту агонию. Он сжигал меня заживо, беспринципно и безжалостно. Мельком видела его лицо. И выражение искренней злой радости окунало еще глубже в страх, доводило до исступления. «Моли, одно твое слово, и я прекращу все это. Ну же, сдайся, человечка!» — шептал он мне в мысли. Но я не желала сдаваться. «Пусть уж лучше я умру от этой безумной боли, но ни за что не попрошу этого ублюдка о пощаде, не доставлю ему такого наслаждения». Если быть до конца откровенной, я уже перешла за грань, где хоть что-то имеет смысл. Мысли были сосредоточены только на том, что когда-нибудь это все закончится. В ответ на мои мысли демон растянул улыбку еще шире. «Тогда, с твоего позволения, я продолжу», — прошипел он. Наконец его руки оторвались от моего лица, стало куда легче. Змеиный яд все еще заставлял тело биться в молчаливой истерике, но, по крайней мере, мой разум он пока оставил в покое. С мстительным и каким-то изощренным удовольствием я поняла, что начинаю проваливаться в пустоту, теряя сознание. «Не так быстро, маленькая, даже не надейся», — снова услышала тихий голос. «Забвение для тебя — это непозволительная роскошь». И теперь уже он сам впился клыками в мое горло. В последний раз я дернулась и затихла под его натиском. Самаэль пил мою кровь, и вместе с тем, что странно удивляло, оставленные им ранее порезы стремительно затягивались. Демон оторвался от своего занятия, стер капли крови с губ моими волосами. Место укуса еще несколько мгновений соднело, но после и там пульсация прекратилась. На мне не осталось ни царапины, звезды перед глазами перестали водить хороводы, теперь беспамятство мне точно не грозило. Жжение от змеиного яда все еще было ощутимо, но постепенно переходило в иное состояние. Каждое прикосновение Самаэля до моей обнаженной кожи отзывалось какими-то странными, доселе неизвестными для меня ощущениями. А он исследовал меня обнаженно, скользил рукой по животу, бокам, размазывая еще не спекшуюся кровь алыми завитками. Нависая, щекоча мое лицо своими длинными черными волосами и вслушиваясь в мое хриплое дыхание. Лицо его приблизилось к моему. Синие глаза сейчас казались черными и пугали выражением какого-то нетерпеливого предвкушения. Он был все ближе, и я в ужасе распахнула глаза еще шире. Лишь в последний миг нашла в себе силы отвернуться и услышала в ответ его издевательски рычащий смех. Он взял меня за подбородок, повернул к себе, заставив посмотреть в глаза, и я провалилась в черную бездну. Не подумайте, что это какой-то романтический эпитет. Нет, я больше не видела ничего вокруг, только тьма и ощущение падения. А еще тяжесть его тела на мне, его руки, горячее дыхание на моей щеке, истома в теле. Тысяча искр, блуждающих по нервным окончаниям, вынуждающие вздрагивать, дышать хрипло и судорожно. Я прикусила губу, пытаясь отрезвить себя болью, вынырнуть из этого падения. Но что я могла против него, глупая девчонка? Очередная игрушка в руках этого демона. В какой-то момент тьма прояснилась, позволяя увидеть очертания демона, а уже в следующий миг он склонился ко мне и коснулся своими губами моих. Не так я представляла себе первый поцелуй. Совсем не так. Даже зная, что в 20 лет меня отдадут в жертву на алтаре, я нередко представляла, как бы это могло быть. Дирк даже единожды пытался осуществить. Безуспешно, впрочем. А теперь это было куда хуже той боли, что я испытывала до сих пор. Уж лучше бы он продолжал кроить мое тело, чем это унижение. Зря я подумала об этом. Зря впустила обиду в мысли. Не отрываясь от моих губ, он снова улыбался. Я всем своим существом ощущала его ликование и наслаждение от причиненного унижения. Демон, наконец, отстранился, моргнул, тем самым отпуская из объятий свои бездны. Я снова ощущала себя прикованной к постели. На лбу выступила испарина. Низ живота сильно тянуло. В самом же интимном месте начало сводить мышцы. Отвращение к самой себе превозмогло обиду. Меня как будто ломало в лихорадке. Юному организму явно чего-то не хватало. Утешало лишь то, что все эти физиологические реакции – действия яда. Самаэль засмеялся. «Что же это с тобой, невинное дитя?» – издевательски спросил он. «Твое мягкое, податливое тело ждет чего-то?» А я ошарашенно поняла. Не знаю, что это было, что именно Самаэль имел в виду, но мое тело явно хотело чего-то. Он провел ладонью вдоль бедра. И тело, будто чужое, предательски выгнулось, стремясь навстречу его руке. Своим воспаленным сознанием я противилась происходящему. Стыд, отчаяние. «Что же, тебе не нравится?» Его глаза снова были напротив. Я подарила ему ответный взгляд, полный ненависти. Но вот еще одно его умелое движение, и я выгибаюсь навстречу его рукам. Он гладит мой живот, снова спускается ниже, к ногам. Я пытаюсь подавить предательский стон, но он все же вырывается из груди. Слезы срываются с ресниц, стекая к вискам, пропадая в волосах. Я одновременно пытаюсь увернуться от его рук и вместе с тем понимаю, что хочу чего-то еще, чтобы он забрал всю меня без остатка. Это желание нарастает против воли. Самаэль же явно испытывал от этого удовольствие. О, с каким воодушевлением он гладил мое трепещущее тело, с каким наслаждением смотрел в мои глаза, читая мысли и впитывая весь тот стыд и ненависть, что я испытывала сейчас. Мне оставалось лишь остервенело повторять, что мое тело сейчас не принадлежит мне, что все это действие яда. Но все же желание было сильнее. Он снова прижался ко мне в поцелуе. Сил на сопротивление уже не осталось, и я лишь плакала, в мыслях проклиная этого демона. Я всей душой ненавидела Самаэля. Когда-то я мечтала быть близкой кому-то, отдаленно представляя, что то, чем занимаются мужчины и женщины на сеновале, доставляет им удовольствие. Я лелеяла мечту, что тоже буду любить кого-то. Но вот так... Это было несправедливо, нечестно, неправильно. Но, несмотря на все, это было приятно. Ощущения, обостренные змеиным ядом, разрывали своими фееричными вспышками. Его руки были везде и нигде одновременно. Он гладил, слегка царапал, сжимал распаленную кожу, не прекращая долгого поцелуя. «Ты забыла, что я наказываю тебя, маленькая?» Его насмешливый шепот охладил мой пыл. Замерла, хотя сладкая истома все еще трепетала в теле. «Ты сможешь получить приятное потом, когда захочешь. Стоит тебе лишь попросить, но сейчас нет». Я вспомнила, что демон лишь издевался, а значит и желание останется неудовлетворенным. Зарычала уже от обиды, рванула ему навстречу, но Самаэль лишь в очередной раз рассмеялся. Он заставил меня испытать все это, распалил мое тело до невероятного с помощью яда, а теперь бросает на пороге открытий. Чуть было не попросила его продолжить, но вовремя опомнилась, захлопнула рот и от души послала демона в недра его мира. Самаэль снова смеялся, злобно ухмыляясь. «Ну, знаешь, твой запах...» Демон втянул воздух носом, склоняясь к моей шее. «Твой вкус...» Он вонзился в меня зубами, на этот раз прикусывая плечо. Я поморщилась. Но то сладкое чувство, которым откликнулась боль, оказалось в радость. Демон же снова задрожал от смеха. «Будь он проклят, этот чертов повелитель!» Он засмеялся уже в голос. «Ты все же нравишься мне. Такая интересная». Оторвался от плеча, заглянул в мои затуманенные глаза. «А теперь, пожалуй, я заберу у тебя то, что по праву мне принадлежит». Теперь уже недоуменно смотрела в его синие, горящие безумством глаза, и даже не догадывалась, что он приготовил. Он снова раздвинул мои ноги коленом, снова склонился, прижимаясь к моему телу своим, уже полностью обнаженным. Под его натиском пришлось согнуть ноги в коленях, и слишком поздно я начала осознавать происходящее. Несмотря на действие яда, все вожделение, все желание смыло, как холодной водой. Я поняла, что он делает. Его рука скользнула под спину, чуть приподнимая, заставляя выгнуть поясницу. Я закричала, заметалась на кровати, пытаясь вырваться из его рук, но этим лишь раззадоривала его сильнее. Самаэль с силой вжал меня в постель, придавливая немалым весом. Меня охватила паника. Дикий страх сковал сознание. Этот демон забрал сперва мое тело, получив полную власть над моей жизнью. Потом душу, получив мое имя из моих уст, а теперь забирала мою невинность. Я рвалась в его руках, как дикая кошка. Я визжала и пыталась его укусить, но он лишь растягивал губы в своей демонической ухмылке. Я уже ощущала его, прижавшегося ко мне внизу живота. Это подхлестнуло. С новой вспышкой ярости я ухватилась за цепи, силой потянула. Но и они держали крепко. Разве могла я голыми руками разорвать металлические звенья? Еще миг, и один рывок оборвал мое девичество. Я закричала громче, чувствуя, как он разрывает меня там, внутри. Демон шевельнулся, двинулся бедрами назад, освобождая. Казалось, я не способна ненавидеть сильнее, чем секунду назад, но он снова вонзился в меня, и снова жгучая боль накрылась головой. Вырываться не было сил, я лишь рыдала в голос, не в состоянии хоть что-то предпринять. Сгорая от боли телесной и духовной, сгорая от ненависти и стыда. Самаэль же продолжал пытку, смеясь на самые оскорбительные мысли в его адрес, скалясь от удовольствия. Теперь я понимала, о какой пытке на сегодняшнюю ночь он говорил. И в полной мере осознала, что запомню эту ночь действительно до самой смерти. Хоть бы она настала поскорее. Демон продолжал свои движения, не давая и секунды отдыха. Он рычал, с силой сжимал меня в своих руках. В какой-то момент ускорился, натиск его усилился. И в тот момент, когда я думала, что вот еще немного, и он точно разорвет меня на части, все закончилось. Самаэль снова вонзил клыки в мою многострадальную шею и зарычал, резко остановившись. А спустя несколько секунд все же скатился с меня, оставив в полном оцепенении после произошедшего. Я лишь тихо всхлипывала, даже не пытаясь пошевелиться. Я более не желала ничего, ни жизни, ни смерти. Это был позор, это было невыносимо. И, кажется, я была сломлена. Эта мысль где-то в глубине души вспыхнула искоркой жизни. Он сломал меня? На что теперь я буду готова пойти, чтобы не оказаться в этой постели, чтобы не ощутить на своем теле его прикосновений? Хотя, разве он оставит шанс? Нет. При желании он сделает со мной это еще тысячу и тысячу раз, пока не наиграется. И не выкинет, наконец, как окончательно сломанную игрушку. Браслеты, державшие до сих пор, щелкнули и распались, отпуская. Устало закрыв опухшие от слез глаза, повернулась на бок, спиной к Самаэлю. «Ненавижу тебя!» — шепнула ему. В голосе не было ни капли злости. Сил на эмоции просто не осталось. Я лишь сообщала факт. А после все же провалилась в столь долгожданную пустоту. Искоса глянув на человечку, Самаэль усмехнулся. Его звериная сущность была довольна. Он взял, что хотел, и окончательно утвердился, что это смертная, отличная забава. Она не сломалась при первой же игре. Возможно, выдержит еще 3-4 раза, а дальше наскучит. «Пожалуй, нужно будет растянуть удовольствие», — решил демон, поднимаясь с алых простыней. Не глядя в сторону Лилианы, демон махнул рукой, и спящая девушка исчезла, оставив лишь пряный аромат собственной крови. Самаэль же неспешно оделся и покинул свои покои. Сегодня у повелителя еще были дела. Например, поблагодарить Моргану за участие в игре.